Часового на аэродроме обстреляли, ранен серьезно. Всех на прочесывание, нас тоже. Похоже, это тот, что Савельева стрелял, кивнул Лазарев. Дальше мы стали быстро собираться, даже каски надели, под сумки оружие, и выбежав наружу, подбежали к двух грузовикам, Уралы, куда грузились солдаты. Нас во второй послали. Засранцев, как назвал командир комендантского взвода. А командовал тут майор Потапов, тот самый. Его УАЗик впереди поехал. Меня он сразу засек, похмыкал только. Оказалось, прочесыванием будут заниматься две роты моего бывшего батальона, а нас подальше отвезли, и на пути возможного отхода стрелка ставили в виде кордонов. В нашей группе семеро бойцов и Масляков за старшего, остальных в других разных точках. Тут удобно, камни, вот я за одним лег, и начал прочесывать взглядом землю впереди. Тут все пахотой распахано, пшеница уже почти созрела. Расфокусировав взгляд, продолжал изучать, может, что найду. Ну и пока мы вот так в кордоне стояли, вспоминал, как эта неделя пролетела. 80 килограмм тогда накачалось, я на рынке побывал, как раз всего и накупил на 80 килограмм, тонна свободного. Ну сейчас еще на 70 кило больше стало, но я уже говорил, пока нечем заполнять. Из казармы сбежать сложно, стерегут, хотя один раз я смог. С первого раза, ночью смог найти нужный дом, у продавца ковров узнал адрес одного из лучших ювелира города. Приметы точные, долго стучался, пока не открыли. Спали же, старый уже ювелир, сам уже почти не работал. Но когда я пояснил, что мне нужно, повздыхал и согласился. Накопители мне нужны для амулетов, и терять время я не хотел. Отдал золотую заколку с тюрбана, это аванс. Тот свои камни будет использовать. За счет заколки сделает 3 камня, округлит в накопители. Потом будет заказ, плачу вторым перстнем. Этот получше, да и камень имеет. Я не эксперт, но явно не обработанный алмаз. Чуть мутноватый, но стоит точно немало. Я его показал, так что сделает первый заказ, там будет и второй. Велел приходить через 6 дней, все 3 камня сделает. Был 4 ночи назад, послезавтра ночью и посещу, заберу готовые. Сегодня, к слову, 26 июля. Это главная новость. Как получу 3 первых накопителя, изумруды как основа, уже скажу, что тема закрыта. Дальше пусть еще клепает накопители. Вторая новость, сбежал тот полевой командир. В первую же ночь кто-то вырезал наряд в комендатуре, без звуков. 5 убитых из наших и 3 афганских военных, и пропал этот маджахед. Также пропало 2 афганских офицера, подозревают в соучастии. Парней жалко, но сама новость меня не особо заинтересовала. А вот наградные оформлены. Мне обещают медаль, а бывшему взводному орден, тот сам подходил вчера, сообщил. Вряд ли дадут, после побега-то, с другой стороны, а мы-то тут при чем? Так что, поди знай, домой к Сашке лучше с наградами вернуться, жить помогают. В остальном, наряды отрабатывал, учил устав, оружие изучал и строевая. Вот так эта неделя и прошла, прищурившись, а зрение у Сашки отличное, ну теперь у меня, и окликнул Маслякова. Тот метрах в 10 сидел, за большим валуном, что-то слушал по рации. «Товарищ сержант, кажется, что-то есть. Кажется, или что-то есть. Определись, боец, и что есть?» Кусок травы как будто в сторону сдвинулся. Я за ним уже минуту наблюдаю. Наши бойцы там цепью уже прошли. Двигается, кусок травы, но очень медленно. Другие солдаты, что нас слышали, стали вытягивать шеи, старясь разглядеть место со стрелком. «Да». Похоже, маскировочная накидка. Далеко, дистанция 400 метров. Как ты рассмотрел-то? Хорошее зрение. Может срезать его, я достану. А то всего один раз на стрельбище водили, магазин один отстрелял. Стреляешь ты хорошо, этого не отнять, но брать стрелка не наша задача. Так, давай ориентир, попробую увидеть, беря свой бинокль, как старшему поста выдали, сказал тот и подполз ко мне, встав на одно колено рядом. Вот та скала, левее метров на 100 и чуть выше. Других ориентиров нет, поле, не вижу. А так хорошее место выбрал, в открытом поле особо глазами не шарит, ищут укрытие. Дальше Масляков просто вызвал командира, а это Потапов, и выдал ориентир, где замечено движение. Где кто-то медленно полз под маскировочной накидкой. Один взвод развернули, и дальше ориентируясь по подсказкам сержанта окружили то место. Не ошибся? Там уже сами рассмотрели что надо, и держа под дулами автоматов, связали Стрелка. Ну и нам отбой, ждать машины и в казармы. Наши засранцы уже раз три отбегали, а тут на машину и обратно, как раз на обед успели. Поели. Дальше выстроили на плацу и объявили благодарность нашей группе, что вычислила Стрелка. Пацан местный оказался, 16 лет, со старой английской винтовкой. Сейчас решалось, что с ним делать. Его ведь кто-то учил. Ну не знаю, мне от этой благодарности не горячо, не холодно, лучше бы увольнительную дали, на рынок сходить. Впрочем, денег нет, кроме перстня, на который и так есть планы, так что какой уж тут рынок. Сержанту сказал это, тот задумался и дернул плечом. Не время по рынкам ходить. Ну и дальше потянулась неспешная служба. Наконец настала нужная ночь, на нее назначил старый ювелир место встречи, сказал не ляжет, будет ждать. Так что покинул казармы и территорию воинской части старым маршрутом, благо не засекли, и добежал до нужного дома. Один раз чуть патрулю не попался, но миновало. Постучался в ворота, женщина в платке пустила, как будто за дверью ждала. Она же через дворик проводила к крыльцу и дальше уже в сам дом. В большой комнате, хорошо освещенной, а тут электричество было, наши же электростанции строили, чтобы им в аду гореть. За столом сидел ювелир, а рядом знакомый полевой командир. Тот, с которого я хабара набрал, и в спину уже тычут стволом. Из какой-то ниши выскочили двое, один со стволом, другой быстро обыскивая, с кинжалом. А я все в хранилище держу, только фляжка на ремне. Вот так повезло, обрадовался я. Беглец нашелся. Мне теперь за тебя точно орден дадут. Впрочем, говорил на русском, вряд ли поняли. А нет, тот на вполне неплохом русском языке ответил. Я учился в военном училище в Рязани. Думаешь, справишься с моими людьми? Конечно, легко. С тобой в комнате вижу пятеро, и наверняка двое на улице, стерегут. И тут же обратился к ювелиру. Выполнил работу, на самом деле я врал, меня тут не было, свидетелей оставлять не буду. А так даже доволен был тем, что засаду устроили. А я почуял ее еще на подходе и подготовился. Моя интуиция снова заработала вовсю. Да я и Стрелка благодаря большей ее помощи обнаружил. Оружия у меня нет, поэтому и надеюсь на трофеи, первые у меня. Однако, среди выданного снаряжения, был нож разведчика. Обычный, не стреляющий, как у Маслякова. Это вообще редкость. Он на ремне в ножнах висел. Подготовился именно в том, что снял его с ремня, ножны отдельно, и в любое время готов его призвать в руку. Хранилище свободно, есть куда убирать их, потом буду доставать и убивать. Такой план. А так, уловка сработала, ювелир только рот открыл, он вообще особо говорить не хотел, хотя это явно по его доносу меня вот так нашли и засаду устроили. Полевой командир, не выговорю его имя, хотя до нас доводили его данные, поисковый лист изучали, недовольно мотнул головой, и трое, они из соседней комнаты зашли в зал, направились ко мне, неприятно так ухмыляясь. Тот, что с кинжалом сзади, решил нанести резкий удар рукояткой по моему затылку, но я уже прыгнул на тех двоих, что сзади, причем спиной вперед, убирая их в хранилище. Черт, порезал все же бок, хорошо рана не глубокая. Дальше прыжок на ту тройку, быстрыми касаниями также их убирая. Три пистолета значит, в трофеях будет. Полевой командир, дернувшись и заорав что-то о шайтане, успел извлечь пистолет, снова Стечкин, но выстрелить не успел, как и его люди, также отправился в хранилище. Я же сел спокойно на его место и посмотрел на ювелира, при этом незаметно работая лекарским амулетом, убирая рану. Кровь уже остановил и теперь сращивал края, а тот трясся от ужаса, но все равно спросил у него, где мои камни. Все же работу тот сделал. Мы прошли в соседнюю комнату, в правое крыло здания, где семья ювелира находилась. Мы не пошли, тот хорошо заработал на старость, теперь его дети работали, а он на заслуженной пенсии был. Зря он меня сдал. Отлично сделанные будущие накопители прибрал в хранилище и быстро выяснил, где тот ценности держит. Отдавать не хотел, но за все надо платить. Два тайника сдал, там и было с десяток необработанных изумрудов и немного готовой ювелирки, и дальше стоял на своем, больше нет. Ладно, пусть семье остальное останется. Прервал его мучение ударом ножа. 10 минут как я взял в плен маджахедов, пора пообщаться с первым. Достал того, что стволом в спину тыкал, и слегка оглушил, связал, кляп в рот, и дальше приведя в чувство, быстро провел элементы полевого допроса. Когда тот был согласен отвечать на вопросы, стал задавать их. Сколько людей на улице и где? На чем прибыли? Что за транспорт и где? Также где укрывались до этого? Описание дома и где схроны? Ну и остальное. На чем поживиться можно? А что? Почти законный заработок. Дальше прирезал. Уже обыскал. Трофеи слабоваты. Разве что пистолет. Свежий на вид Кольт М1911. Этот пленный был личным помощником полевого командира. Много знал. Повезло, что с него начал. Так вот по трофеям. Пистолет с тремя запасными магазинами. Да еще оперативная кобура. Все снял. Наручные часы. Мелочевка по карманам. Даже деньги были. Причем пачка советских рублей. 1002. Прибрал. Дальше так и доставал и убивал. Всех, включая полевого командира. Трофеями было два пистолета Стечкина, к каждому по четыре запасных магазина и кобуре, два Макарова, причем один редкий ПБ, в полном снаряжении. Ножи и кинжалы, мелочевка. С полевого командира еще две гранаты F1 снял, любит он их. Из денег 1003 рублей и суммы местных афгани, что равно еще 1000 рублей. Солидно. Почаще бы такие засады устраивали. Однако это еще не все. Снаружи ждет автоматчик. Да, вооружен АКМ, как мне удалось узнать. Должен во дворе находиться, прикрыть выход и отход. Возвращение к дому, где те жили, пока по городу обыски шли. Выйдя на крыльцо, я просто прыгнул на темный силуэт, что маячил чуть дальше. Убрал в хранилище. Сразу достал, но так, чтобы со спины был, и ударом ножа закончил с ним. Автомат, это действительно АКМ был. Под сумки с пятью запасными железными магазинами, в хранилище. Вот то, что наган нашел, меня удивило. Пленник про него не говорил, видимо сам не знал. Россыпью нашел еще три десятка патронов к револьверу, две гранаты F1, мелочь разная, не особо богатый бандит, но кило отличной марихуаны в пакете, и скрутки бумаги, это не местная анаша, сильно удивило. Это высококлассный продукт из-за границы. Я травку покуривал, опытный релаксант. Сразу определил, откуда она. Колумбия, без сомнений, высший сорт. Откуда такой продукт у рядового бойца? Вот и я в недоумении, но трофей этот, конечно же, прибрал. Я его даже посчитал самым ценным из добытого. Ну а пока бежал к дому, где пряталась банда, где их укрывали, задумался. А ведь у автоматчика была котомка, я внутри нашел как марихуану, так и револьвер. А если они не его, просто дали сохранить, пока со мной в доме разбираются. Вполне версия. Да, тогда все складывается. А вот и нужный дом. Проник я на территорию тихо. Снял часового ножом. Хороший бросок. Аж шею перерубил. ПБ не использовал. Не такой он и бесшумный. Да и светить не хочу. Вообще маджахеды хотели сюда меня перенести. В подвал. Там никто не услышит. Ну и очень долго пытать. За нападение на себя полевой командир мстил. Да за пропажу вещей. Некоторые ценные и памятные. Вроде того перстня с алмазом, а я захватил его берлогу. Боец тут был один, уже снял. Хозяева дома остались, трое. Закончу с ними, и сбор трофеев до полного хранилища, и деру обратно, и так времени мало осталось. Приступим, промурлыкал я довольным тоном, когда зачистил хозяина, мужчина из подвала выходил, пыточную готовил, женщины спали, я их не тронул, а трофеев тут хватало. Даже расстроился, что все с собой взять не могу. Первым делом я нашел тазик, воды налил, тут был колодец, и замочил в тазике свою гимнастерку и майку. Нательное белье у меня было в виде серой майки и черных трусов боксеров, выдали такое. Кровь засохнет, вообще не отстирать будет, пусть отмокает. Намылил место пореза, пятно кровавое, и лежало в воде, а сам в одних красноармейских шароварах, быстро собирал нужное. Что по поводу оружия, то тут его не так и много было. Неожиданно 4 СВД. Да новые, по маркировкам выпуск с завода прошлого года, уже торгуют, или трофей, сомневаюсь, смысл в городе их держать, те для использования по нам все приобретают. В общем, было 4 СВД, 2 АКМ, 6 винтовок Мосина, 1 с оптикой, 3 пистолета ТТ, и початый ящик ручных гранат F1. Это все, оружие конечно сразу прибрал, жалуясь на отсутствие пулемета. Маловато, зато боеприпасов достаточно, для СВД 6 цинков, там маркировка, что боеприпас для снайперских винтовок, 2 ящика, а значит 4 цинка обычных патронов для винтовок Мосина, 2000 получается, 16 цинков семерки автоматные и 9 пятерки, 10 цинков пистолетных патронов, что для Стечкина или Макарова. Для ТТ мало, всего около 1000. Ну и 46 ручных гранат. 6 ящиков гранат ВОК-25, но подствольников не было ни одного. Плюс 7 ящиков ВОК-17, но и станкового гранатомета не было к ним. Все без ящиков, просто прибрал. Чистить, снаряжать и готовить к стрельбе позже буду. Экономил время. Также убрал в хранилище новенький японский мотоцикл Honda. Эта марка ведь японская, или снова пиндосы перекупили? Внедорожный кроссовый мотоцикл. Тут другие и не выживают. Красивая бело-зеленая раскраска, даже шлем в той же цветовой гамме нашел. Вообще хозяин дома торговец. Тут во дворе и грузовик его стоял, чем-то напоминал наш ЗИЛ, тот что 130-й, но не он. Немало товара было в подсобных строениях. Для начала в дом, в жилую часть. Подобрал себе отличный афганский мужской наряд, халат, головной убор, обувь, все по размеру. То есть для маскировки то, что надо. Тут и обычная гражданская одежда была, даже новую коричневую кожанку подобрал. Думаю, сына хозяина, как и мотоцикл. Большую часть семьи тот явно куда-то отправил, пока у него такие гости находятся. Даже в Союзе в этой одежде пройти можно, хорошо, что нашел свой размер. Потом припасов из готового, кстати, немало наготовлено, чтобы боевики могли поесть, все забрал. И заглянул в жилые комнаты. В разных помещениях спали две женщины. Точнее, одна лет 40, явно супруга торговца, а другой 16-17. Красивая кожа, грудки стоячие, шикарные бедра. На личику симпатичная, с полными губками. Осветил фонариком, отчего та завозилась, просыпаясь. Подойдя, касанием убрал ее в хранилище. У меня после перерождения желание так и перло, обычное дело, а тут законная добыча. Самому пригодится. Ну и на склад. 5 десятков коробок с кедами взял, это тут и в Союзе неплохое идет. Джинсы разных размеров, даже юбки были. Вес небольшой, неплохими объемами убирал. Солнцезащитные очки, ручки-самописки. Коробки с шоколадками, вроде сникерсов и марсов, тоже набирал. Даже слил 50 литров воды, чтобы побольше набрать. В общем, самый дефицит брал, я так понял, торговец именно с нашими работал, что им интересно привозил. Даже 6 коробок с однокассетными магнитофонами Panasonic было, мало, но больше не нашел. Так и заполнилось хранилище. Достирав форму, кровь все же смыл, закончил, и так потратил куда больше времени, чем хотел, но доволен был результатом, просто жуть. Добежал до казармы, даже избежал внимания дежурного офицера, тот обход делал, и вскоре уже спал на своей койке. Гимнастерка и майка сохли в коптерке. Кстати, казарма почти полная, вчера часа в 3 дня прибыли, наконец, 2 взвода, 1-й и 3-й, ротный тоже. Технику на стоянку, там будут проводить обслуживание и ремонт, а бойцы по казармам, стирка, душевые работают и баня. Хоть познакомился со своим командиром, старшим сержантом Кравец, бойцами отделения и взвода. Я в первом отделении обычный разведчик, а меня ведь пока этим премудростями не обучали, не успели дойти. Роте дали отдых неделю, с гор спустились, потом снова в работу. А взводный у меня, лейтенант Каримов, узбек, пару месяцев уже на этой должности. Сразу из училища, уже орден Красной Звезды имеет. Утром проснулся от криков дежурного по роте, время побудки, так что быстро собрались и на зарядку, со всеми, в строю. Хорошо все с обнаженными торсами занимались, а потом бежали кросс. 10 километров отмахать, это сильно, но ничего, все выдержали, налегке же кругами бегали. Дальше в казарму, кто в душ, а я в коптерку. Показал ротному старшине порезы, мол, кто-то сделал, а не признается. Тот выдал нитки и иголку, так что до завтрака успел гимнастерку зашить, почти и не видно, а там и майку. Уже натянул их и ходил, как положено, а там завтрак, и дальше пошла учеба. Взводный решил подтянуть меня, тем более в следующий выход иду со взводом. То, что на что-то гожусь, уже в курсе, что стрелка обнаружил и полевого командира сам взял. За меня так взялись, чуть не взвыл, да я как падал на койку, так и вырубало, но и схватывал все на лету. За 8 дней немало материала освоил в теории и на практике. Снятие часовых, сближение и остальное. При этом в рукопашной и в ножевом бое все возможности не показывал. Средний боец, хотя все равно оценили высоко. Выдали комбинезон разведчика, березка, более удобные горные ботинки и панамку. Такое все в роте носили. Я так занят был, что до перебора трофеев, приведения оружия в порядок, Просто времени не было, вообще свободной минуты. Хорошо нашел две возможности пообщаться с девушкой. Ее Фатима зовут, и какая у нее Фатима, у-у-у. Так вот, она не дочка торговца, а младшая жена полевого командира. Ни в чем себе не отказывает, уважаю. Даже жену прихватил, видимо, любимую. Я его понимаю, Фатима и в моем вкусе тоже. Так что сообщил, что мужа ее убил и теперь та принадлежит мне по праву трофея, и закрепил свои слова делом. Горячая штучка. Если в первый раз бревном лежала, видимо переваривала, что я сообщил, то дальше уже вполне участвовала. Явно смирилась со своей судьбой. Одну золотую безделушку подарила из трофеев с ювелира, чем привел ту в хорошее настроение. Та назначила себя моей любимой наложницей. Однако и с ней покувыркаться времени все не было. 80 килограмм свободного накачалось, это радует, но и только. Про убийство в двух домах ничего не известно, наши молчат и местные тоже. Я думаю, тела просто по-тихому вывезли и прикопали, комендатуру не извещали. Надо было поджечь, но не рискнул. Зря, видимо. Август уже шел, жара, рожи у всех кирпича красные, у меня тоже, отдыхали как раз, но поступил приказ, рота выходила на поиск. Я даже с облегчением вздохнул. Поднадоела эта муштра, хотя молодое тело быстро физически совершенствовалось, да и я амулетом помогал. Те три накопителя зарядил, штатно работают, и что потратил в обоих амулетах, зарядил, есть с чем работать. Маловато, конечно, но лучше так, чем ничего. А пока набивали ранцы сухпоим, патронами, воды побольше брали. Второй взвод 3 дня как вернулся, с нами выходил, рота полная, было 8 БМП-2. 1 БМП-1 и БРДМ-2, вот такой вот зверятник. Зато узнал от Маслякова, а тот подслушал разговор ротного со взводными, что идем проверять кишлак. Там банду видели, а это наша зона ответственности. Через час, не такая и длинная колонна бронетехники, покинула город и пошла в горы, по побитому уже серпантину. Сама поездка вышла пшиком, ушла уже банда. Однако, мы и встали на ее след, двигаясь 2 тропками в одном направлении. Один взвод по параллельной тропе пытался обогнать банду и встать на пути. 3 растяжки сняли, знали те, что мы за ними идем. Меня дополнительно 2 мухами нагрузили, и так ранец неподъемный, так еще это. Ничего, пер, как и все, обливаясь потом. Только пить нельзя, делаем по команде, по глотку, иначе вода быстро уйдет. Втянулся я уже вскоре, вот и шли по горной тропке. Броня наша у кишлака осталась, заняли круговую оборону на высоте, вершине холма, ждут возвращения, а тут моя интуиция начала верещать, я тут же встал на одно колено и, как и учили, поднял руку, сжав кулак. Бойцы попадали, где шли, некоторые занимали удобные позиции для обороны, выставляя стволы автоматов и пулеметов, обшаривая глазами склоны. Я же пристально изучал расселину, ее почти не видно, но оттуда шла непонятная тревога, никак идентифицировать не мог. Тут подполз командир отделения и спросил: «Савельев, что там?» «Не пойму, товарищ старший сержант, опасность идет, вон из той расселины, а что такое, не пойму». «Какой расселины?» «Нет там Ника». «А вижу, ну у тебя и глаз, ее только отсюда видно, опасность увеет, без сапера туда лучше не лезть». Сержанту пришлось самому к ротному бежать, тот дальше был, наш взвод замыкал колонну. У нас радиомолчание, и докладывать. Встали на привал, 10 минут отдыха, заодно глянем в расселину. Сначала сапер поработал, и не зря, вынул из песка 2 противопехотные мины, знакомые мне немецкие лягухи, на вид свежие. А расселина в пещеру вела, там 3 мумифицированных тела, связаны. Наши, наша форма, офицеры, добиты выстрелами в голову, явно перед смертью мучили. Ротный с хмурым видом все зафиксировал, сказал, что на обратном пути заберем. Он же и озвучил очевидную версию. Лежат те тут около года, как война началась, скорее всего, из наших военных советников, что в афганской армии работали. А банду мы не догнали, ушли на контролируемую маджахедами территорию. Ротный вызвал авиаотряд, 2 афганских Ми-24 издали отработали по каравану, там много ишаков было, неударяемыми ракетами. Даже накрыли и улетели. Хоть это, лезть в логово маджахедов без сильной поддержки не хотелось. Прогнали и ладно, так что пошли обратно. По пути и 3 найденных тела перехватили. Чуть позже прилетел транспортный вертолет, забрал их. Командование заинтересовалось, Хотят выяснить личности. Может, опознают, лица сохранились неплохо. Думаю, смогут по базе пропавших. А нас не в город вернули, а на помощь второму батальону двинули, что сейчас прочесывал обширную территорию, иногда ведя случайные перестрелки с залетными группами маджахедов. Да и не так много их. Это к концу войны афганцы чуть не потоком в банды будут идти, хорошие деньги давали, тогда наши и стали выводить войска. Сейчас на голом энтузиазме с нами воевали, им даже особо не платили. 3 дня с батальоном пробыли, потом на проверку дорог кинули 1 взвод, 2-й на разведку куда-то, а нас на прочесывание ущелья. Оттуда часто рейдовые банды появляются, найти тропы и заминировать. Вот и вдвинули. За 3 дня, пока мотострелкам помогали, я успел все ящики вскрыть, цинки, их содержимое вернул в хранилище, и даже подготовить к бою все СВД и автоматы, это все что смог. Ящики и цинки в расселину скинул, да постоянно на глазах, не отойдешь даже на 5 минут, сразу окрикивать начинают. Мало ли меня там маджахет режет. Я, кстати, коробку туалетной бумаги из дома торговца прихватил, вещь отличная. Еще коробка мыла была, душистого и 6 флаконов шампуня, французского. На ущелье наша работа закончилась, и нас вернули в Джалалабад отдыхать. За весь выход мы так и не постреляли ни разу. Кстати, банды не встретили, но найденные тропы заминировали, усилив их фугасами от гаубичных снарядов. Не зря. Дальние посты потом зафиксировали в тех сторонах подрывы. У меня тоже в ущелье удачная находка была. Интуиция 1 раз всего сработала, как ни напрягал ее, показала неплохой схрон. Крышка от стенки ящика, внутри сложены 2 РПГ-7 и около 40 выстрелов к ним, кумулятивных 10, остальные фугасные. Прибрал в хранилище, о находке я не сообщал, да и вообще сделал вид, что до ветру отошел. Так служба и потянулась, много бегать приходилось, и все шло до ноября этого же года, когда подошла нашего взвода очередь поработать в проводке конвоев. Да, такая практика была. Кстати, медаль за боевые заслуги все же дали, еще в сентябре. Это за полевого командира. Вперед я особо не лез, так что неплохо, хотя в роте меня считали опытным разведчиком, часового у маджахедов ножом снял, подобравшись. Мы тогда всю банду уничтожили на ночной стоянке, один громкий успех нашей роты за это время, и прописку прошел. Хотели дать младшего сержанта, на отделение поставить, как раз дембеля домой возвращались, но поймали с самокруткой травки. Что еще? Добыча еще есть. Во время боя на ночной стоянке, прихватил АКС с подствольным гранатометом, и подсумки с магазинами. А то патроны и гранаты есть, и использовать их нечем. И при проверке кишлака, интуиция помогла. Нашел схрон. Первый спустился, освещая фонариком. Там на треноге АКС-17 незаряженный, у маджахедов все поставки от афганской армии, а у них такое оружие было. Тут же вязанков 16 мух, ящики с гранатами для станкового гранатомета. Все быстро прибрал, как раз занял место, что накопилось. Остались ящики с минами и снарядами для фугасов. О них и сообщил, сказав, что что-то еще было, но вывезли. По добыче пока все, жаль, пока пулеметов не добыл. Разве что это все наличное перебрал, почистил, оружейное масло было, снарядил, готово к бою. С Фатимой немало времени проводил. Была бы возможность, и спали бы вместе, ей тоже отдыхать нужно, но казарма общая, мало ли кому приспичит и обнаружит. В переписке с родными Александра, первое письмо еще из госпиталя им отправил, сообщил о ранении и потере памяти, просил описать, как жил и что делал, и ведь помогали, уже 3 писем пришло. Внимательно читал и изучал прошлое Сашки, фотографии были, хотя и немного. Ну а тут, когда взводный сообщил, что нас ждет, я подошел и сказал: «Что-то у меня предчувствия нехорошие, не дойдет колонна, точно говорю». На это взводный переглянулся с ротным, тот тоже был на плацу. Я мало выдавал таких слов, раз 5-6 за все время, пока в роте служу, но ни разу не ошибся, про это помнили и за это ценили. Впрочем, за все время, что в роте служу, у нас до перестрелок или боя доходило, ну 8 раз насчитал. Говорю же, начало войны, редко бои ведем. Глава 6. Очнулся я в ледяной воде, настолько, что тело почти не слушалось, но главное — это легкие, полные воды. Я попал, а это перерождение, явно в утопленника. Задергавшись, открыл глаза и, обнаружив с одной стороны свет, стал изо всех сил двигаться к нему. На рывок силы хватило, поэтому вынырнул я по сути на краю сознания. Меня мощно било, изо рта и носа хлестала вода, как из шланга, но я освобождался от воды, и уже делал первые робкие глотки такого свежего и живительного воздуха, содрогаясь в продолжавшихся приступах кашля. Вокруг грохот стоял, похожий на пальбу пушек, но смотреть я не мог, мне просто не до этого было, глаза слезились, меня рвало и легкие раздирал кашель, так еще поди удержись на воде, и сил почти нет, еще немного и пойду на дно. Тут рядом послышался шум машин, кажется, судно или корабль, и рядом с плюхом упала веревка. Хватаясь за нее, как утопленник за соломинку, даже петлю закинул на голову, просунув руки, и рывками меня потянули к борту корабля, клепанный борт которого быстро приближался. Уже поднимали на палубу, когда я смог осмотреться и сходу определил, что происходит. Бой в Чемульпо, крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вели бой с эскадрой адмирала Урио. Вот один небольшой крейсер и встал рядом, видимо, меня заметили на воде, и смогли поднять на борт. Я, счастливо улыбаясь, так и потерял сознание, когда меня уже на палубе положили, и рядом присел молодой японец в офицерской форме, но с сумкой медработника. Ну и пока там мной занимались, а сознание улетало в неведомые дали, я поясню некоторые моменты. Я был счастлив, испытывал просто эйфорию от радости, а не говорил о своем желании, боясь сглазить, но одну из жизней я бы хотел прожить, именно побывав на русско-японской и изучить жизнь царской России, и мне, похоже, такой шанс предоставили. Вторая моя страсть – время ковбоев и вестернов, но пока повезло попасть на войну с Японией. Да, я фанат ВОВ, но у нас несколько порталов вело в миры, где она шла, так что я погасил свой интерес. Да еще артефактов себе оттуда натаскал, потом и переродился там. А вот порталов, где шла русско-японская, не было, или время подходило, или она уже прошла. Примерно так и со временем вестернов и Дикого Запада. Так что думаю, вы поняли мою радость. Конечно, она омрачена тем, что моя вторая жизнь, с попаданием на афганскую войну, в солдата Соловьева, прошла неудачно, но я готов это стерпеть заодно то, что попал туда, куда так страстно желал. Ух, развернусь. Да, до конца срока срочной службы я не дотянул, погиб в январе 81-го. Там вообще вот какая ситуация сложилась. Мне приказали вылететь с группой десантников к месту, где я видел бредущего летчика. ХМ, начну сначала. Тогда в ноябре колонну мы довели. Я в передовом дозоре был, как засаду обнаружил, то остановил колонну, и наводя наводчика на цели, у нас БМП-2 была, стал выбивать маджахедов. Так еще глушилка связи работала, вообще удивило. Посыльных пешком гоняли с сообщениями. Мы про такое и не слышали. Хорошо, старший колонны замыкающую бронемашину послал назад подальше, и как вышла за зону глушилки, ее командир связался с Джилалабадом. Засада не удалась, духи уходили, а тут вертушки, боевые и транспортные. Две роты десантников нашей бригады перекинули. Они как раз на базе были, отдыхали. Часть пошла следом за духами, там их под 300 было, по ним удары с воздуха наводили, остальные очищали склоны и осматривали трассу. Нашли 2 фугаса, один сняли, другой подорвали, там не снять было. Так что вся слава десантникам досталась. Духи не ушли, положили всех. 6 были европейской внешности, явно советники из-за границы. Всех положили, бой только на 2-е сутки закончился. Засели в скалах, окруженные, авиация и помогла их выковырять. Мы не ждали, как дорогу освободили, сразу дальше двинули. В Кабуле, а нам сюда, на дивизионные склады, мы задержались на 2 суток, я и выпросил увольнительную. 2-й раз на рынке побывал, пусть и другой город, что-то закупил, что-то продал. Нормально. Зимой так и работали, наводили авиацию или десант, когда сами работали. А тут мы ушли вглубь территории противника, встречали агента и выводили его, как я засек, что кто-то брел вдали, в ущелье, похож на летчика. Мелькнул, 3 секунды видел, я не уверен был. Взводного это не заинтересовало, куда-то торопился, но на базе доложился. А к вечеру меня дернули в штаб, там полковник незнакомый, с голубыми петлицами, из авиаполка с аэродрома Джилалабада. Оказалось, как раз тем днем у нас вертолет сбили, и есть подозрение, что тот из его экипажа. Я на карте показал, где видел летуна и в какую сторону тот шел. Так думаете, все? Нет, летишь с нами, на месте покажешь. Дождались утра, в темноте там поди поищи кого, и вылетели. И ведь интуиция молчала, она меня подвела. Хотя тут, с этим попаданием, простил. Чуечка подала голос, когда полковник, он с нами летел, изменил маршрут, даже заверещало. Я забеспокоился, глянул на дверь рядом, сидел на лавке у кабины, если что, успею открыть и выпрыгнуть. Амулета парашюта, конечно, не имею, да и сумок обычных парашютов в салоне что-то не вижу. А надежда собрать себя переломанного после падения, все же была. Частично удар о землю погасит личная защита. А нас обстреляли, даже не долетели. Похоже крупняк, ДШК или М2. Наверняка тут же и прошлую машину так подловили, летчика с которой я видел. Пули как горохом по корпусу сыпанули, закричали раненые, тут и полыхнуло. Я еще при посадке приметил два баллона, у кормы стояли, похожие на бочки для перевозки разливного пива. Забыл, как называются, в будущем будут, литров по 100. Такие же на вид, металлу на титан похожий. Не знаю, что везли, но полыхнуло ярко. Может, напалм, что-то такое. Огонь мгновенно распространился. Думаю, наша пчелка падала огненной кометой. Какой там к двери и прыгать, я и мама сказать не успел. Меня просто испепелило, или болевой шок вырубил, и очнулся в новом теле, в толще морской воды. Всем хороша личная защита, но с огнем она не дружит, ее слабость, как и с водой. Вот такая история. Поэтому я и считаю, что вторая жизнь не совсем удачной вышла. Меньше года пожил, а все Потапов, особист, так и не достал его. Даже к ордену Красной Звезды представлен был, теперь отец получит, как ближайший родственник, посмертно. Было за что дать. Впрочем, стыдиться мне нечего, воевал хорошо, труса не праздновал. Копил то, что в будущей мирной жизни пригодится. Запас оружия сделал, да, может и не пригодится, но я желал иметь под рукой то, что позволит мне отстоять свои интересы. Поэтому всегда копил то, что нужно, набирая полные закрома хранилищ. Вот, не вышло, как видите, но я не отчаивался. Война есть война, всякое бывает. Схема рабочая, и тут собираюсь так поступить. Это все, что хотел сказать. Приходить в себя было тяжело. Меня бил озноб, явно температура высокая. Болела голова. Будучи еще в воде, я не знаю, какие травмы получил бывший владелец этого тела, но боли от ран не ощущал. Голова, температура и озноб – это все, что было. Лежал на койке, да еще короткой, ноги свешивались, но не на корабле, явно на берегу. Скорее всего, японцы уже высадились на берег и развернули лазарет. Слышу крики, тонкие стенки палатки их не скрывают, в основном, на японском, но пару раз слышал и английские фразы. Наверное, полчаса лежал, просто приходил в себя. Тело в принципе контролирую, не связан, так что поднявшись повыше, почти сел, подушка тоже маленькая, и осмотрелся. Рядом на тумбочке стакан с водой увидел, взяв его, и с жадностью начал пить. Фу, кислятина, похоже, лекарства добавили, но выпил все. Тут как раз и зашел японец, этого впервые вижу, думаю, из медперсонала. Тот на плохом русском, понятно, почему его за мной закрепили, спросил, как себя чувствуете? Жарко, голова болит, односложно ответил я, и тут же задал встречный вопрос. Голова болит, ничего не помню. Как меня зовут? Вы не помните? Нет. Может, какие-то вспоминания? Как тонул, помню, много воды, потом всплыл. Пушки били, рядом веревку бросили, я ее схватил. Помню, как на борт подняли и все на этом. Я сообщу вашему врачу. Так кто я? Вам сообщат, сказал тот, уходя. Да, пока мы общались, тот осмотрел меня, лоб пощупал и все на этом, высококлассные медицинские процедуры были проведены. Ушел. Я в кого хоть попал, надеюсь, в русского моряка, офицера. Хотя, если это так, то лечение не особо хорошее. Может, кто-то из команды крейсера, а пока японца не было, изучил руки, потом все тело. Я был обнажен под легким одеялом, все равно испариной покрыт. Целое тело, такое накачанное, видно, что сильное. Однако и не молодого, точно не 20 лет. На лице шикарные усы, я их никогда не носил и этим недолго жить, пусть тут мода на растительность на лице. Короткая прическа. В общем, травм нет, на голове тоже. Легкий звон в ушах, возможно, контузия. Или температура, тоже влиять может. А вообще из-за температуры думалось плохо, так что закутался в одеяло и замер, но сон или забытье не приходил. И я раз за разом переживал тот момент, как огонь по салону вертолета расходился и крики заживо сгораемых. Жуть. Что по поводу того, где нахожусь, это явно палатка, скорее всего платочный госпиталь. Койка, отгорожена ширмами, что за ними непонятно, но судя по звукам, там раненые. Стоны слышно, скрип зубов от боли. Ну да, постаревшие и среди японцев были, а вот много или нет, без понятия. Помнится, команды варяга и корейца на иностранных стационарах скрыли, не выдав японцам. Возможно, я единственный пленный. Мне бы дождаться открытия хранилища, там амулеты, но сколько я без сознания был, не знаю, и спросить у японца не успел. Впрочем, я и 10 минут один не оставался, как зашло трое японцев, все в белых халатах. Уже знакомые два постарше, явно врачи. Мой знакомый как бы вообще не санитар. Есть такие подозрения. Вот так через переводчика хотели диалог вести, но я на английском хорошо изъяснялся, что облегчило врачам работу, оба его хорошо знали, учились у англичан, на их острове. Получилось так, совпадение, я думаю. Дальше опросы, осмотры и все такое. Сам узнал, что почти сутки без сознания провел, очнулся сам к 10 утра следующего дня, после боя русских кораблей с японской эскадрой. Японцы, понятно, победили, история не поменялась. Амнезия не звучала, но диагноз висел в воздухе. У меня поинтересовались, не буду ли я против встречи с иностранными журналистами из разных стран, а меня как раз покормили, мелкая порция из риса с куском рыбы. Так что сказал, я не буду против, если еще раз покормит. Не отказали. И уже через час общался с представителями 4 государств, Германии, САШ, США тут пока не существовало, это позже будет, Британии и Франции. Двое с фотоаппаратами были, вообще человек 15 по очереди заходили. Общались, японцы даже на свежий воздух предлагали меня вынести, чтобы все могли рядом постоять. Оказалось, я все же в тело моряка с варяга попал. Японские моряки видели, о чем свидетельствовали, как от попадания снаряда сбросило в воду одного из членов команды русского крейсера, а подобрали в том месте меня, да и форму, без козырька утеряна, показали. Ботинки форменные, действительно русского военного моряка они. Фотоснимков несколько сделали, лицо привели в порядок, причесали. В общем, думаю, информация о диагнозе во всех газетах будет. Моряка, что вел в бой, оглушило снарядом, и он упал в воды бухты, но его спасли героические японские моряки. Да жаль, моряк потерял память, не помнит никто он, нигде, но общаться может. А некоторые журналисты обсуждали будущие статьи, вот и подслушал невольно. Следующий день меня особо не трогали, хотя озноб бывало налетал, и температура держалась, сбить не могли, много пил воды. Лекарств мало давали, организм типа должен сам справиться. Вот под вечер и появилось хранилище. Уф, хорошо. Первым делом привязал все 3 амулета на кровь, а прикусил язык, потом заживил. Диагностика, и стал убирать явные следы зарождавшейся пневмонии, плюс следы контузии. Как же легче стало, пусть накопитель лекарского амулета в ноль разряжен, но я по сути здоров. Зарядка пошла, амулет убрал под полушку, пусть работает. А как стемнело, закутавшись в одеяло, форму мне не вернули, а оно темное, я выбрался из палатки. Подняв полог, и прыгнул на солдата, если бы не журналисты, и не узнал бы, что меня солдат с винтовкой охраняет. Дальше достал и сразу вырубил, кулаком по макушке, после чего стал обыскивать. Снял ремень с подсумками, винтовку, убрав в хранилище, первые трофеи. Мелочи по карманам мало, но нашел неплохой перочинный нож, кажется английский, боцманский. Больше ничего интересного. Тем же путем вернувшись, вскоре уснул на койке. Меня разок будили, суета вокруг стояла. Видать, нападение на часового расследовали, но осветили меня фонарями, на месте, ничего из похищенного нет и успокоились. Просто часового заменили. Завтра с утра буду думать, как бежать, да ярко, чтобы все об этом слышали. Нет, тут не буду себя вести тихо, наоборот, как можно громче. А вот после войны, скорее всего, исчезну, может, судно куплю, я навигатор неплохой, получу патенты, буду грузы и пассажиров возить. Тоже работа интересная, будет видно, а пока спим. Чертовы японцы, бегают, шумят, освещают лицо керосиновыми лампами. Ничего, снова уснул, и это радует. А следующим днем, как стемнеет, ухожу в бега. А пока жду реакции наших. Газеты со статьями про меня команда «Варяга» увидит, думаю, по фото познают. Хочу знать, в кого я попал. Да, диагност показал, что моему новому телу 28 лет и 3 месяца. Не скажу, что громило, но и не среднего роста. Для японцев как раз громила и есть. Утром следующего дня меня порадовали такими новостями. Первое, врач сказал, что я здоров, хотя он удивлен такими быстрыми темпами выздоровления, но всякое может быть. В общем, освобождай койку. Второе, скоро конвой меня заберет. Куда, тот не знал. Наверное, в лагерь для военнопленных. И третье, новая встреча с журналистами. Я думал, выяснили, в кого попал, но времени мало прошло, тут вообще жизнь неспешная, даже воюют неспешно, так что рано еще сведения получать. Вот так и позавтракал, тот же рис и рыба, но дали кусок капусты, видимо витамины. Это меня закармливают рыбой и рисом, или они все так питаются. Я же бывал в Японии в первое перерождение, и знал, у них довольно неплохое разнообразие блюд, ну в ресторанах точно было. Так что сначала пообщался с журналистами, нет, новые вопросы звучали, брали интервью, но о том, кто я, те ничего не знали. Да и были это запоздавшие голландцы и испанцы. Вот они откуда взялись, а через час прибыл офицер с двумя солдатами, и вот так повели меня прочь от палаток японского госпиталя. Я их два десятка больших насчитал. А вообще мне вернули форму, ее в порядок привели, но ботинки не чищены, это стоит поставить в вину. Шучу. Сухое все, хоть за это спасибо. Вернули все, исподнее, робу с штанами и ботинки, но ремня нет. Присутствие ремня уже не дает понять, что я военнопленный. А так японцы гордо вышагивали, держа винтовки с штыками перед собой, и я между ними. Ну точно, со стороны вспышки фотокамер были. Снимали со стороны. Британцы вроде. Пропаганды так и идет. Не хочется стать винтиком в этом противостоянии, поэтому я твердо решил громкой акцией быть. А двигались мы к городу, однако не дошли, свернули к берегу, где была шлюпка. Нас ждали. Там два матроса отдыхало. Значит, на борт какого-то судна, а там в Японию. Тут лагерей военнопленных пока нет, а вообще в бухте грузовых и транспортных судов хватало. Высаживалась армия, грузы для нее, боеприпасы. Пока же мы устроились в шлюпке, и матросы налегли на весла. Кстати, я не связан, опасности от меня не видели. Мы долго лавировали между судов и пристали к борту грязного трампа, 1000 на 2 тонн водоизмещением. Там как раз разгрузка заканчивалась, в лихтеры. Так что по забортному трапу поднялись на палубу, часть команды и капитан встретили, глазея на меня, и вскоре меня заперли в подобии кладовки. Снаружи солдат охранял. Вот и все, дешево и сердито. Особо больше ничего и не надо. Специализированных судов для перевозки пленных пока и не требуется. Тут полка, можно лежать, что и сделал. Ночью ухожу, нужно выспаться. На удивление сон как-то быстро меня сморил. Шум судовых механизмов, похоже, убаюкал. Неожиданно, не знал о такой реакции на них. Темно было, засыпал, темно было и когда проснулся. А что, закрытое помещение, иллюминаторов нет, источника света мне не оставили. В щель у пола под дверью рассмотрел отсвет огня. Значит, у часового снаружи лампа имеется. И главное, что я ощутил, судно не стояло на якоре. Мы явно шли, на ходу были. Поэтому я заторопился. Встав, надел ботинки, а скинул их, прежде чем уснуть, и вот так всю дверь убрал в хранилище, срезав на месте петли и щеколды, и сразу коснулся плеча часового, что стоял справа, поворачиваясь ко мне. Видимо, что-то боковым зрением засек. В камере содержания, где поспать удалось, достал солдата и вырубил его ударом кулака. Убивать не стал. Вообще те меня спасли, должен же я им благодарен быть, поэтому без нужды кровь не проливаю. Снова все снял ценное. Кстати, винтовка другая, это надо отметить. Хотя патроны такие же. Сняв так все ценное, вышел в коридор, дверь достал и прислонил там, где та ранее была. Тут же на полке, на высоте 1,5 метра, стояла керосиновая лампа со стеклянным абажуром, что от ветра огонь защищал и тягу давал. Думаю, полка специально для лампы сделана, другого освещения-то на судне нет. Прибрал, мне в имуществе все сгодится, тем более вещь справная. А спички у второго солдата нашел, у первого не было. Вот и двинул по тому же маршруту, как меня провели. Кстати, стемнело, звезды в открытом проеме люка увидел, еще до того, как по скобам поднялся на палубу. А народу на палубе хватало. Похоже, через проливы шли, огоньки мелькали на берегу, вот свободные от вахт, и любовались видами. К слову, красиво. Я же ушел к другому борту, ближе к корме. Так, наше судно не одно, еще несколько шло, спереди и сзади. 2 или 3, не понял, темнота гуще становилась. Надежда, что за судном на буксире лодка тянется, не оправдалась, не было ничего подобного. Так что разделся, и не думая, прыжком красиво ушел в воду. Вроде не заметили, долго плыл под водой, активно работая руками и ногами. Надо сказать, ледяная вода оглушила. Ух, холодно. И вот так всплыв, активно погреб к берегу, понимая, чем больше движения, тем дольше протяну, а до берега, казалось, было все дальше и дальше. Понятно, обман зрения, но пугало. Да тут меньше километра, но я смог их проплыть. Выбравшись на берег, долго бегал кругами, согреваясь и махая руками. Делал отжимания и приседания. Хорошо прошелся, аж пот вскоре выступил. Зато руки и ноги стал чувствовать, а то думал, отморозил. Зима же, что вы хотели. Дальше оделся, в свою форму, и побежал обратно, в ту сторону, где меня держали. А там огромное количество грузов на берегу, может, что прихвачу. Хранилище пустое, 10 килограмм всего накачалось сверху, или чуть больше. Плюс я собираюсь угнать у японцев миноносец, на что больше не замахиваюсь, мне его-то в одно лицо захватить сложно, что уж пытаться с тем, что больше провернуть. А для японцев это будет удар, пусть миноносец, но это боевой корабль. Удар по репутации серьезный. Я так и бежал, километр за километром, по песку, у кромки воды. Тут хоть ноги не переломаешь. Идти не давал ветер, холодный, я легко одет, бушлата нет, замерзал. Чем больше движения, тем теплее. Пусть с момента, как себя излечил, зарядил амулет где-то на 40%, все равно рисковать вот так, это вынужденная мера. 4 часа в движении. Моряки, они сильные, но не в беге. Дважды на шаг переходил, дыхание восстановить, сбивал, но упорно наращивал темп. Надо было у японцев шинели взять, но там размер, они на меня просто не налезут. Сейчас жалею, как плащ бы накинул, от ветра закрыться, хоть так легче было бы. Ничего, добрался до места высадки японской армии. А тут жизнь кипела, и ночью разгрузка шла, часовых хватало, да и патрули ходили. Жаль, роба светлая, но ничего, смог между двух часовых, следом за патрулем, углубиться улочки штабелей и разных мешков, выискивая нужное. Я уже прибрал 2 мешка с рисом, потом нашел динамит, прямо открыто лежал, ничего не бояться. И никакой систематизации груза, все перемешано. Прихватил 6 ящиков, да с бигфордовым шнуром, взорву и сожгу все, что тут складировано. Как раз прикидывал это, но мое внимание привлекли крики. Японский офицер орал на 3 своих солдат, что в 2 повозках возились. Там еще некто был, рыжий, что матерился по-английски, возился с грузом, бренчал железом. Меня это заинтересовало. Офицер погнал солдат прочь, видимо, что-то важное забыли, а я сблизился, возник у рыжего со спины, тут лампа горела, схожая с той, что у меня уже была, более-менее освещала. Рыжего отправил в хранилище и, сдернув тент, чуть не захохотал. Тут лежали разобранные станковые пулеметы, 2 оказалось, 3 ноги к ним. Видел я такие, в боях под Москвой, гачкис. Я тут же прибрал оба пулемета совсем, что с ними шло, а эта машинка мне знакома, данные модели образца 1900 года, с радиаторами. По ним и опознал, улучшенная версия, плюс 8 ящиков с патронами. А, вот чего не хватало, солдаты, пыхтя еще ящики тащили. Я уже отбежал, достал рыжего и вырубил. Тот, кстати, в британской форме оказался. Даже мой размер, вот и переоделся, то ли унтер, то ли вахмистр, не понял, не офицер точно, но в кобуре обнаружил револьвер, а потом и запас патронов к нему, 20 штук, первый короткоствол, потом разберусь, что это за оружие. Отбежал я между штабелей подальше, пока офицер пытался понять, куда делся груз с повозок и рыжий. Патронов немного, но мне хватит, я долгие бои вести не собираюсь. Отбился и отошел, на крайний случай. Однако уже полтонны у меня есть в хранилище. Тут обнаружил очередной штабель, который охраняли аж 3 солдата с разных сторон. Кстати, я не прятался, шел уверенно, так меньше внимания привлекаю, чем те, кто крадется. А тут сразу видно, свой идет. Конечно, такого размера фигура у японцев редкость, но все же есть. В общем, я обоих часовых снял, тем же способом. Оружие не брал. Есть и изучил, что они охраняли. Офицерский паёк, ну точно, для офицеров снабжение. Я тут же стал потрошить и интересное убирать. Консервы разных видов и много, вино в бутылках, красное отбирал, разные припасы, даже галеты были. с трудом остановился, когда свободного, всего 100 килограмм осталось, а это место мне нужно. Два заплыва дали мне понять, что без своей шлюпки в море делать нечего. Шансов выжить нет, поэтому хотел поискать лодку. Их на берег вытащено немало. Покинув этот участок, я пробежался до берега. Ну что ж, разнообразие действительно впечатлило. Выбрал я маленький ялик, что имел мачту, парус, сейчас свернут, и весла. На троих он, но морской. И места занял столько, что осталось свободного 3 килограмма. Я уже нашел куртку теплую своего размера. Даже две, из мешков с формой для армии. Утепленные, зимний вариант. Потом отбежав подальше, скоро светать будет, и устроюсь на дневку. А когда уходил от берега, приметил, что японцы, семеро солдат, готовят на костре, похлебку, да на мясе. Я не мог пройти мимо, желудок сразу протестующе забурчал. Полчаса ждал в стороне, пока, наконец, кашевар не сообщил, что готово. По движениям понял. Шестеро солдат, котелок литров на 5, стали доставать посуду, когда, будучи в военной британской форме, я подошел и уверенно, приказным тоном сообщил на английском. Майор Крок проголодался, я забираю котел. Подхватив котелок за дужку, руку обмотал метлой, чтобы не обжечься, и пошел прочь. Японские солдаты растерянно смотрели мне вслед. Когда они очнулись, я уже скрылся среди штабелей, и общий вопль возмущения меня не догнал. Вообще сомневаюсь, что они английский знали, больше от наглости застыли. Так что убегал я все дальше и дальше, уходя от берега. Километра на 3 отмахал, не расплескав содержимое котла. Чем горжусь, тут приметил кустарник, там и присел в укрытии. Сначала жадно поел, ложка была, трофейная с первого часового, что у госпиталя охранял, галеты использовал, отлично пошло. Дальше достал ящик с патронами и прибрал котел. Места иначе для него не было. Достав штык-нож, я стал вскрывать ящик. Скоро пачки патронов стал отправлять обратно в хранилище. Так и вскрывал тару, оставляя ее, а содержимое уходило. Даже свободное место появилось. Ну все не обработал, но треть точно, когда расцвело. У штабеля пустой упаковки я дневать не желал. Ушел на 1,5 километра в сторону, по оврагам, нарубил лапника. Тут подобие елочек, на них одну куртку. Второй накрылся и вскоре уснул, а вымотался за ночь, и сильно, так что легко уснул, устал. Да, переоделся свое, прибрав британскую форму. Проснулся я сам, хотя был уверен, что меня быстро найдут при прочесывании, потому и переоделся. Да тут особо и не спрячешься, поискать, найдут, но к своему удивлению я понял, что никаких поисковых мероприятий, видимых, выглянул из оврага, где спал, не проводилось. И вроде день, а замерз, хотя тут во овраге ветра не было, потому рано и встал. Именно по дну оврагу, согревшись зарядкой, вернулся к месту, где оставил кучу пустых укупорок. Ну так и есть, не было тут никого, хотя у берега людской муравейник. Позавтракав, горячая похлебка и галеты, я уже спокойнее осмотрелся, только головой покачал, и продолжил заниматься делами. Достал все по пулеметам, их самих, и начал приводить в порядок. Собрал оба на треногах, потом чистка, они в смазке были. Все, пулеметы готовы. Вот так стал набивать ленты патронами, а они латунные, по 25 патронов. К каждому пулемету по 20 лент насчитал. Матерчатых, похоже, пока не существует. Запасных стволов менять после перегрева тоже не было. Что по патрону, он тоже французский, как и пулеметы. Я ждал наступления ночи, вот тщательно и вычищал хранилище от ненужного, поэтому, когда стемнело, могу сказать, что добился желаемого, да так, что свободного почти 60 килограмм появилось. Может, еще что прихвачу. Этой ночью я планировал покинуть корейский порт на японском боевом корабле. Пока не знаю как, но сделаю это. Да, весь динамит достал из ящиков, увязал в разные вязанки, даже бигфордовые шнуры вставил. А у 5, по 5 секунд у каждого, поджег шнуры. Ранее полметра сжег, читая, как долго горит, вот и высчитал секунды. Это чтобы использовать вместо ручных гранат, связки из 2 шашек. Вот так до темноты и был занят делом. А как стемнело, побежал к кучам военного снаряжения. Прибрал на свободное место 3 ящика с патронами для пулеметов. Повезло, попались на глаза. Также там спрятал среди ящиков со взрывчаткой, среди ящиков со снарядами и патронами, приготовленные шашки, прикрывая шнуры, что горели, отсветы выдавали, ото, и побежал к берегу. А я приметил, что к ярко освещенному углевозу пришвартовался миноносец, небольшой как раз, японцы вроде такие для охраны портов держат, спустил свою шлюпку на воду и погреб в ту сторону. Знаете, если бы я случайно не ушел за корпус крупного грузового судна, кстати, под британским флагом, думаю, мне бы хана была, не в курсе, что так рвануло, но на берегу настоящий ад произошел, извержение огненного вулкана. Ударная волна была такой силы, что британца чуть на бок не положила, там пожары начались, да и вода в бухте так заволновалась, я торопливо вычерпывал ее, а то захлестывало. Впрочем, до углевоза дошел, ему особо не досталось, другие суда защитили, а вот миноносец ушел. Причем, спешно куда-то, а на его место встал более крупный корабль, тоже миноносец, но эскадренный. Вздохнув, маршрут не изменил. Значит, его буду брать, что уж там. Паника в бухте, конечно, стояла, но я спокойно добрался, даже прибрав лодку, забрался на борт. А там понтон пустой с другой стороны углевоза, и под видом японского матроса, измазав лицо угольной пылью, ухватив мешок с углем, спустился мосткам на палубу эсминца, и спрыгнул в бункер миноносца, а не как другие японцы, высыпал с краю. Облака угольной пыли скрыли мой маневр. Я устроился в углу, и высыпал уголь на себя, накрыв мешком лицо, так и спрятался. До конца бункеровки дождался, часа два оврала, и потом почуял, что миноносец дал ход. Мы куда-то пошли, а через три часа, я как раз консервированного мяса из банки ел, на крупной волне закачало. В открытое море вышли, отлично. Куда повернем, направо к нашим или налево? Я по-пластунски добрался до люка и отогнул часть брезента, поглядывая одним глазом. Есть поворот. Направо уходим, на порт Артур. Пару раз приметил на горизонте крупные корабли. Миноносецкого-то сопровождал, и думаю, не один был. Что ж, я на борту боевого корабля, где, кстати, команда из 70 человек вроде. Будем посмотреть, что дальше делать. Черт, меня так завалили углем, что пыль даже на зубах скрипела. Места мало, только лежать на угле, и то потолка касаешься. Ждем ночи и атакуем. Точнее по одному за борт, так по-тихому шансы есть. Вернувшись ползком обратно в угол, только тут можно было лежать. Черт, да я пока к люку полз, то разгребал уголь в сторону, прокладывая канаву, иначе застрял бы между углем и потолком. До полного этот бункер загрузили. Пока особо расхода нет, шли не особо быстро. Я бы сказал экономичный ходом. Это уже на крупной волне прибавили ход, но пока незаметно, что уголь сильно тратился. Его же снизу берут, в котельном, и постепенно уголь проседает. Ну да ладно, вернувшись в угол, тут посвободнее, я поморщился, и достал один ящик с патронами, из свежей добычи. Не передать, как было в тесноте, сложно его взломать и разобрать, сами патроны вернул в хранилище, но стенки ящика уложил на уголь, и кинув на них одну крутку, накрылся второй. Вообще в этом попадании я часто мерз, да уголь холодный, все тепло забирало из тела, вот и пришлось лежанку делать. Поди знай, сколько еще тут находиться, а сейчас ничего. Насморк убрал амулетом, жаль, зарядку использовать нельзя, всего 20% в накопителе осталось, в движении зарядки нет, не работает, и вот так лежа, пока есть время до наступления ночи, я и поспать собирался, набраться сил. А сейчас лежал, размышляя, а ведь я не прав, про то, что потерял вторую жизнь, и рад этому, раз попал на русско-японскую, да нифига я не прав, понимаете, 300 лет прожить, это какую силу воли иметь надо, у меня с ней все в порядке, но даже я после столько лет, уже потерял интерес к жизни, устал, такое было последние 50 лет, мир серыми красками потускнел, все становилось серой тускло, даже задумывался о суициде. Понятно, я боролся с этим, тот же каннабис здорово помогал, но больше на адреналин подсел. Один поход к психологу и зарекся к ним ходить, только хуже делали. Так что гонки, компьютерные игры с полным присутствием, и разные развлечения молодежи, и я действительно вернул вкус к жизни, все снова расцвело красками. Все это совместил, разработал свою методику. Впрочем, и отдыхать не забывал.